капризная кошка. Девочка сидела за столом и рисовала картинку. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что это ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. А что я там буду делать? Мяу! Будешь печку топить, кашку варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А окошко где? Ведь кошка любит сидеть на окошке. Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре». Девочка нарисовала четыре окна. «А где я гулять буду?» «Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», — сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», — сказала девочка, — «вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород, тут морковка растет, капуста». «Капуста», — поморщилась кошка, — «а где я рыбку буду ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду рыба. «Это хорошо, ням. А птички будут? Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот три цыпленка». Тут кошка облизнула, замурлыкала и спросила: «Мяу, ну а мышки там будут в домике?» «Нет, мышей не будет». «А кто же домик мой будет сторожить?» «Его будет сторожить», — девочка нарисовала будку, — «вот этот Бобик». Кошка даже хвостом дернула, шерсть у нее почему-то дыбом стала. «Не нравится мне твой домик», — сказала она. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.